Лаборатория X-18. Да, невеселое это место, лаборатория X-18 и ее нынешние обитатели. Даже не думал, что такая нечисть может существовать на свете. Нашел какие-то документы, из них мало что понял. Это некие технические спецификации на какие-то блоки к излучателям Кайманова. Но вот что интересно, блоки эти предназначались для другой лаборатории с кодом X-16 и, судя по всему, тоже засекреченной.